Начал накрапывать нудный, мелкий осенний дождь. Это и хорошо, и плохо. Плохо, что мокро, зябко, труднее двигаться. Но зато нет в небе самолетов. Наша колонна растянулась на 3 километра. Но скоро к ней должно еще пристроиться подразделение соседнего партизанского отряда. Соседей в этом партизанском крае у нас немало. Восточнее и южнее действовали отряды соединения генерал-майора В.А. Бегмы, секретаря подпольного Ровенского обкома партии. Там же находились отряды специального назначения подполковников Н.А. Прокопюка, В.А. Карасева и А.П. Бринского. Одно из подразделений Бринского, расположенное по эту сторону стыри, и должно было пойти с нами. В каких-то особых, но абсолютно непонятных мне конспиративных целях все командиры у Бринского фигурировали под довольно странными псевдонимами. Сам Антон Петрович именовался дядей Петей. Его начальника штаба Перевышка величали дядей Сашей. Были там и дядя Ваня, дядя Миша, дядя Лёва, в общем, все дяди. Меня эти клички всегда раздражали. Ладно, берите себе псевдонимы, если нравится, хотя время для них и прошло, но не такие, от которых веет чем-то понебратским, отнюдь не воинским. Кстати сказать, как раз партизаны ближайшего к нам дяди не отличались особой дисциплинированностью. В этом пришлось сегодня лишний раз убедиться. Вдруг мне докладывают, что в середину колонны вклинились какие-то повозки с гражданскими людьми, отчего задержалось движение. Поворачиваю своего жеребца Адама и рысью еду к месту происшествия. Вскоре открывается такая картина. Из боковой просеки выезжает огромная вереница подвод, пытаясь влиться в нашу колонну. Повозки нагружены домашним скарбом, сверху, на узлах, сидят бабы, ребятишки. Ко многим подводам привязаны коровы, где-то повизгивает поросенок, кудахчут куры. Кто это? Откуда? Но тут я замечаю сопровождающих обоз вооруженных людей с красными ленточками на шапках, вижу восседающего верхом на коне дядю и начинаю понимать, что произошло. Оказывается, соседи двинулись в поход вместе со всеми мирными жителями, группировавшимися вокруг их лагеря. К тому же они хотят занять в колонне совсем не то место, которое им предназначено. «Почему нарушаете порядок? Зачем с вами гражданские?» – спрашиваю я командира. «А куда их девать? Мы еще 3 дня назад об этом говорили. Спрятать в лесу, дать продуктов, оставить охрану». «Так обстановка же изменилась. При чем тут обстановка? Мы на марше, а не на прогулке за грибами. В любую минуту может начаться встречный бой. Немедленно повернуть гражданских в лес и сделать для них все предусмотренное приказом. Выполняйте». Сосед подчинился, но пока делалось то, что надо было сделать заранее, прошло 2 часа с лишним. Наконец мы тронулись дальше, однако вскоре опять произошла непредвиденная задержка. Нас догнала повозка-фурманка из дальнего, оставшегося у дороги Ковель-Брест 9-го батальона. В повозке лежал тяжело больной партизан. Вздувшаяся на шее флегмона грозила ему смертью от удушья. Требовалась срочная операция. «Сколько она займет времени?» – спросил я Гнедоша. 40 минут. Это немало. Особенно после того, как уже потеряли больше 2 часов. Но нельзя допустить гибели человека. Ни за что, ни про что. От какого-то паршивого гнойника. Делаем новую остановку. Только глубокой ночью мы подходим у деревни Млынок к реке. Лес кончился. Последние 2-3 километра двигались по открытой местности. Перебраться через стырь рассчитываем вброд. Разведка донесла, что уровень воды здесь невысок. Первой начала переходить речку головная застава. Неожиданно тишину нарушили близкие разрывы, Один, другой, третий. С противоположного берега бьют по переправе минометы. И почти сразу же заговорил пулемет. Засада! Сможет ли наша рота ее сбить? Снова остервенелый лай пулеметов. Опять близкие разрывы. Мины рвутся в воде, вздымая фонтаны. Вот ухнула пушка, как будто 76-миллиметровая. Наиболее удобное для переправы место оказалось хорошо пристреленным бандеровцами.